16 претендентов быстро стали людьми, которых я полюбил и о которых начал заботиться, как хороший начальник заботится о своих сотрудниках. Все они были личностями, энергичными, разумными и высококомпетентными. Увольнение ни одного из них не далось мне легко. Хайди Бреслер, 30 лет, главный бухгалтер из Филадельфии, штат Пенсильвания. Хайди – сильная личность, и она всегда помнила о конечной цели при решении конкретных задач. Воспользовалась своим опытом в бухгалтерии с пользой для себя, и он помог ей сохранить необходимый баланс. Джейсон Кьюрис, 24 года. Предприниматель-риэлтор из Детройта, штат Мичиган. Джейсон многое знает и умеет, но он еще молод и склонен к поспешности. Для тех из вас, кто пропустил эту часть, Джейсон оборвал меня на полуфразе в зале заседаний. Никогда не следует прерывать начальника во время совещания. Никогда не следует прерывать и клиента во время встречи с ним. Но Джейсон еще продолжит свое обучение и многого достигнет. Катрина Кампин, 24 года. Маклер по продаже недвижимости из Coral Gables, Флорида. Катрина уже вполне сложившийся маклер, что сильно отличается от должности президента компании. Мне кажется, ее дальнейшая реализация будет происходить в ее собственном роде деятельности. Возможно, она станет самостоятельным предпринимателем. Она добьется успеха. Дэвид Гулд, 31 год. Венчурный предприниматель в области лекарственных средств из Нью-Йорка. У Дэвида исключительный уровень образования. Он обладает сразу двумя степенями – магистра бизнеса и доктора медицины. Но с навыками бизнеса у него все еще довольно слабо. Он удивил меня в самом первом эпизоде, когда заявил, что умение продавать не относится к числу его сильных черт. Зачем самому сообщать о том, чего ты не умеешь? Он был первым, кого я уволил. Джесси Коннорс, 21 год, владелица компании, осуществляющей маркетинг и менеджмент в области хиропрактики из Нью-Ричмонда, штат Висконсин. Джесси представляла собой интересную смесь умудренности и наивности. Она соревновалась как вполне опытный игрок, а потом подставила себя, согласившись терпеть неоправданные оскорбления от своей коллеги. Если хочешь добиться успеха в бизнесе, нужно уметь давать сдачи. Но из-за этого не следует недооценивать Джесси. Боуи Хок, 25 лет, главный бухгалтер FedEx из Далласа, штат Техас. Решимости Боуи не занимать, но когда дело дошло до продаж, он оказался не готов. Он многому научился и, я верю, добьется успеха в своей карьере. Кристи Франк, 30 лет, маклер по продаже недвижимости и владелец ресторана из Бель-Эйр, штат Калифорния. Кристи, благодаря своему опыту, знает многое о мире недвижимости, но ее неспособность постоять за себя показала отсутствие у нее стопроцентной сосредоточенности на непосредственной цели. Она поможет самой себе, если научится, лучше концентрировать внимание. Куаме Джексон, 29 лет, магистр бизнеса Гарвардского университета и менеджер по инвестициям в Goldman Sachs из Нью-Йорка. Он четок и собран, и сделает все, что нужно, чтобы добиться успеха. Куаме немало удивил окружающих, когда начал подписывать баскетбольные мячи в Planet Hollywood, как бы внушая при этом покупателям, что он знаменитость. Было ли его поведение неэтичным? Когда вы в отчаянии, иногда приходится подтолкнуть свою удачу. Куаме был членом безнадежно проигрывающей команды. Его решение можно осуждать, но мне не кажется, что он перешел черту. Он пытался поддержать своих товарищей по команде. Эмми Генри, 30 лет, менеджер высокотехнологичной компании в Остине, штат Техас, которая вложила миллионы долларов в акции «Медведь», и потеряла все, когда электронный бизнес потерпел крушение. Эмми исключительно умна и обладает потрясающим настроем, в том числе и на работу в команде. Я думаю, что обстоятельства не могут сломить ее, и она достигнет совершенства. Трой Маклейн, 32 года. Кредитор под залог недвижимости в страховой компании и индивидуальный застройщик из Бойса, штат Айдахо. Трой одновременно оптимист и реалист. Это прекрасная комбинация, и я ожидаю от него великих свершений. Кроме того, нужно быть воистину смелым мужчиной, чтобы позволить покрыть свои ноги воском. Это показало мне, насколько он действительно хочет получить эту работу. Тэмми Ли, 36 лет. Фондовый брокер в компании Merrill Lynch в Сиэтле, штат Вашингтон. Опыт работы придает Тэмми реалистичный взгляд на мир. Она способна постоять за себя и всегда помнит о своих целях. Внутренняя сила – ее главное положительное качество, которое поможет ей в дальнейшей карьере. Билл Ранчич, 32 года, основатель фирмы cigarsaroundtheworld.com, которую он начал создавать в своей квартирке в Чикаго, штат Иллинойс, а превратил в многомиллионный бизнес. Билл – прекрасный парень, с хорошим будущим, и он уже продемонстрировал свои предпринимательские качества. Осторожен при обдумывании, серьезно относится к своим действиям, и я бы поручился, что Билл всегда достигнет поставленной перед собой цели. Омароза Мэниголд Столворд, 29 лет, политический консультант из Вашингтона, округ Колумбия. Работала в администрации Клинтона Гора. Как и Мадонне, ей достаточно первого имени. Омароза – лучший оратор в группе. Она полна задора и уверенности в себе, что пойдет ей только на пользу. Если бы она работала с Гором во время его президентской кампании, он бы выиграл. Сэм Солуэй, 27 лет. Один из создателей интернет-издательства из Chevy Chase, штат Мэриленд. Он продержался только до третьего эпизода. Но даже это показалось некоторым зрителям целой вечностью. Сэм был самым расчудесным отталкивающим персонажем на телеэкране после Хауарда Косела. Такие, как он, либо обрушивают компанию в прах, в дыме и в языках пламени, либо создают IBM. Мне кажется, что у него море таланта, и если он научится использовать его корректно, то сможет совершить многое. Я не могу поверить, что он сделал предложение прямо на телеэкране. Его будущая жена прекрасно выглядит, но Сэм забыл заключить брачный контракт, и я надеюсь, что он ему никогда не понадобится. Эрика Витрини, 27 лет. Менеджер по всемирному маркетингу в компании Clinique. Она приобрела свои деловые качества, работая в семейной пиццерии в Нью-Йорке. Эрика обладает потрясающим настроем и хорошей выносливостью. Она не боится высказывать свое мнение, а это очень важно. Ник Варнок, 27 лет. Продавец компании Xerox, который организовал бизнес по продаже итальянского мороженого в Байоне, штат Нью-Джерси, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Ник – сообразительный парень, который старается учесть все варианты. Он трудолюбив, но ему стоит быть повнимательнее к тому, что происходит вокруг. Упорство поможет ему достичь желаемого. Все они были хороши, даже Сэм. Но мне показались особенно интересными постоянно изменяющаяся динамика группы и взаимодействие игроков с переменчивыми союзами и коалициями. Именно по такому принципу действуют и совместные предприятия в бизнесе. Как все могли заметить, сначала женщины преобладали над мужчинами. И это заставило многих задуматься. Неужели женщины более сильны в бизнесе? Мне кажется, мы на равных, за исключением одной вещи. Женщинам по-прежнему труднее пробить себе дорогу, и они об этом знают. поэтому делают все, что придется, лишь бы выполнить свою работу, и порой без излишней застенчивости. Множество людей были удивлены, когда я решил прочитать женщинам лекцию о том, каким образом они используют свою сексапильность.